3. Однако без четверти 10 совершенно не тот перезвон, которого ждал и под переливы которого вырос Хилман, заставил и тех, кто искренне скорбел по покойной, и тех, кто настроился источать потоки крокодиловых слез, потянуться к методистской церкви, где всем предстояло разыграть первый акт торжества. Акт второй — церемонии у могилы, акт третий — банкет в городской библиотеке. Преподобный Гурингер, этот застенчивый человек, не способный даже шикнуть на гуся, несколько недель назад в разговорах с горожанами сетовал, он, дескать, до смерти устал бить в колокола. «Тогда, может, что-нибудь поменяешь, Гуи?» — спросила Памела Сарджент. Преподобный Лестер Гурингер, которого в жизни не называли Гуи, в его теперешнем состоянии пропустил фамильярность мимо ушей. «Может, и поменяю», — ответил он, мрачно взглянув на Памелу сквозь толстые очки. «Почему бы и нет?» «Есть какие-то мысли?» «Допустим», — лукаво прищурился Гурингер. «Время покажет, верно?» «Это уж как всегда, Гуи», — ответила сарджент. «Как всегда». И действительно, преподобный Гурингер придумал нечто весьма занятное относительно этих колоколов, и даже сам удивился, почему настолько простое и изящное решение не пришло ему в голову раньше. Приятнее всего то, что вопрос не придется утрясать ни с дьяконами, ни с дамским благотворительным обществом, организацией, которая от чего-то привлекала лишь два типа женщин — неряшливых толстух с пышными бочкообразными бюстами, либо плоскогрудых бабенок с костлявыми задницами вроде Памелы Сарджент с ее мудштуком из поддельной слоновой кости и хриплым кашлем заядлой курильщицы. Ни с некоторыми зажиточными прихожанами. Всякий раз, когда жизнь заставляла к ним обращаться, Лестер потом неделю маялся жестокой изжогой. Не нравилось ему попрошайничать. Зато на этот раз преподобный Гурингер мог управиться собственными силами и управился. И пошли они все, если шуток не понимают. «Попробуй только еще раз назвать меня Гуей, Пэм», прошептал он в церковном подвале, меняя провода у плавкого предохранителя так, чтобы тот мог выдержать необходимое высокое напряжение. «Я возьму в туалете вантус и откачаю мозги из твоей дурной черепушки, если ты сама до сих пор не спустила их вместе с мочой». Тут он хохотнул и с удвоенной силой взялся за дело. Преподобный Гурингер за всю свою жизнь не позволял себе слов и мыслей подобного рода. Неожиданный опыт принес ему восхитительное, щекочущее нервы ощущение свободы. Лестер почувствовал, что любому, кто скажет хоть слово против нововведения, готов предложить трахнуть с лета катящийся бублик. Примечание. «Так что не трахнуть ли тебя с лета катящийся бублик?» Цитата из романа Курта Вонегута «Балаган» или «Конец одиночеству». Конец примечания. Однако всем в городе перемена пришлась по вкусу, практически восхитила. Ну еще бы! И вот сегодня преподобный Гурингер, раздувшись от гордости, щелкнул новым переключателем в ризнице, и над Хевеном поплыл перезвон, оглашая небеса знакомыми гимнами. Колокола теперь можно было программировать, так что Лестер заранее подобрал любимые произведения Рут, в том числе старенькие методистские и баптистские песни вроде «Что за друга мы имеем» и «Вот мир отца моего». Преподобный Гурингер отошел, потирая руки, и стал наблюдать, как под звон колоколов, под их «зов, зов, зов» примечание. Строки из стихотворения Эдгара Аллана По «Звон», перевод Валерия Брюсова. Конец примечания. Люди тянутся к церкви, кто группами, кто по двое, по трое. «Эх, чтоб мне!» — воскликнул он от избытка чувств. Лестеру никогда еще не было так хорошо. И он собирался отправить Рут в мир иной со всеми полагающимися почестями. Это будет не прощальная речь, а пирог с повидлом. В конце концов, ее все так любили».